Кот в сапогах. Шарль Перро. Шарль Перро, годы жизни 1628-1703, был прекрасным поэтом и критиком. Он выпустил огромный том «Великие люди Франции 17-го столетия», пользовался доверием главы правительства Жана Батиста Кальбера, и тот сделал его секретарем вновь образованной Академии изящной словесности. А еще Перро был генеральным контролером ведомства королевских строений и получил от короля титул дворянина. Но больше всего он запомнился людям своим великим произведением «Кот в сапогах». Полное название этой сказки — «Le maître chat en le chaboté» — «Господин кот» или «Кот в сапогах». И она и поныне любима детьми разных стран мира. И не только детьми, ведь это, по сути, роман о проделках кота. Он главный герой, он наделен индивидуальностью и вполне конкретной жизненной стратегией. Можно даже сказать, жизненной философией. И мы уверены, что все коты и кошки мира благодарны Шарлю Перро за это произведение, опубликованное в 1697 году. Оно сделало для их исторической реабилитации и популяризации гораздо больше, чем все научные трактаты вместе взятые. Сказка «Кот в сапогах» Шарля Перро рассказывает о коте, который достался одному из братьев в наследство от отца мельника. Молодой человек сначала расстроился, но кот оказался на редкость смышленым и ловким. Он мог любую ситуацию повернуть в свою пользу. В результате, благодаря смекалке кота, его бедный хозяин получил все, о чем только можно мечтать. Кот помог ему стать богатым и счастливым. Он стал бедному сыну мельника волшебным помощником, с помощью которого юноша преодолел все трудности и получил королевский замок вместе с любовью прекрасной принцессы. 11 января 1697 года у Шарля Перро вышел в свет сборник с длинным названием «Сказки матушки Гусыни» или «Истории и сказки былых времен с моральными наставлениями». Это была книга, состоявшая сначала из 8 сказок: «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Синяя борода», «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах», «Золушка», «Подарок феи» и «Реке хохолок». Позднее в сборник были добавлены еще 3 сказки: «Ослиная кожа», «Потешные желания» и «Гризельда». Интересный факт. Этот сборник был опубликован с указанием на обложке имени не Шарля Перро, а некоего Пьера Дарманкура. Пьер Дарманкур — это 19-летний сын Шарля Перро. И поставил его имя на обложку всеми уважаемый секретарь могущественного Кальбера для того, чтобы уберечь свою репутацию, в том числе и литературную, от неизбежных нареканий по поводу работы, считавшимся тогда низким жанром. В те времена бытовало мнение, что сказки — это то, что подобает рассказывать лишь безграмотным старушкам. А что же такое Дарманкур? Это уже Пьер Перро заменил свою фамилию на название купленного отцом замка Арманкур, пытаясь с таким пышным псевдонимом войти в высший свет и устроиться секретарем к Елизавете Шарлотте Орлеанской, племяннице короля. В предисловии к сборнику автор писал о себе как о ребенке, которому было приятно сочинять сказки. Впрочем, в парижском обществе быстро стала известна правда. Однако дело окончательно запутал сам Шарль Перро, который перед смертью опубликовал мемуары, в которых были описаны все маломальски важные события его жизни, но там ни слова не было сказано об авторстве сказок матушки Гусыни. Несмотря ни на что, книга сказок имела невиданный успех у парижан. Каждый день в лавке издателя Клода Барбена продавалось по 20-30, а иногда и по 50 сборников в день. В течение года издатель 3 повторял тираж. Плюс широко продавались контрафактные книги, напечатанные в Голландии. Это было невероятно. Сначала Франция, затем вся Европа в буквальном смысле влюбилась в сказки матушки Гусыни. По сути, это была первая в мире книга, написанная специально для детей. До этого такого никто не делал. А вот потом детские книги вышли на рынок настоящей лавиной. Непонятное молчание Шарля Перро стало причиной появления 2 основных версий, касающихся авторства сказок. Первая из них заключалась в том, что книгу написал сам Шарль Перро, но решил закрепить неожиданную славу сказок за любимым сыном. Вторая версия. Сказки действительно сочинил или творчески переработал их на базе устного наследия французского народа Пьер Перро, а отец-писатель лишь литературно обработал произведения сына. Судьба самого Пьера сложилась катастрофически. После триумфального успеха книги он мгновенно вошел в близкий круг принцессы Елизаветы Шарлотты Орлеанской, чего он, собственно, и добивался. Но уже в апреле 1697 года в банальной уличной драке он заколол шпагой своего погодка Гийома Коля, сына некой Мари Фурре, вдовы Столяра. Убийство дворянином простолюдина в те времена считалось абсолютно безнравственным поступком, и теперь ни о какой карьере при дворе и речи быть не могло. Незадачливый Пьер был отправлен в тюрьму, а вдова затеяла судебный процесс, стремясь получить с богатого отца убийцы своего сына 2000 ливров. Но договориться не удалось, и Шарль Перро, призвав на помощь все свои связи, кое-как вызволил сына из заключения и купил ему чин лейтенанта в кавалерийском полку Дофина. Пьер отправился на фронт и в мае 1700 года погиб в бою в возрасте всего 22 лет. Смерть сначала сына, а затем и самого Шарля Перро навеки унесли в могилу тайну авторства. Какое-то время сказки матушки Гусыни еще выходили под именем Пьера Дарманкура. Но в 20-е годы XVIII века победило мнение, что сказки все-таки создал Шарль Перро-старший. Под этим именем на обложке они публикуются и по сей день. При этом совершенно очевидно, что все сказки Шарля Перро представляют собой лишь переработки народных сказок, услышанных, как полагают, от кормилицы сына. Все, кроме «Реке Хохолка». Эту сказку, как утверждают некоторые исследователи, сочинил сам Перро. А другие исследователи уверены, что и тут Шарль Перро был вдохновлен одним из произведений популярной писательницы того времени Катрин Бернар. Всемирное значение Шарля Перро заключается в том, что он ввел народную сказку в систему жанров высокой литературы. Но животное-помощник — это неотъемлемый атрибут и народного фольклора. Заслуга Перро в том, что он смог собрать все это воедино, создав полноценный, легко запоминающийся образ. И автору было что терять. Его литературная репутация уже была прочной и заслуженной. Но мог ли он себе представить, что все его многотомье, все его поэмы и диалоги канут в лету, а эта безделка его обессмертит? Насколько же эти сказки были авторскими? И можно ли считать плагиатом пересказы, подчас весьма вольные, принадлежащие разным авторам разных времен и народов? Вот, например, Василий Андреевич Жуковский тоже обыграл сюжет «Кота в сапогах». Жил мельник. Жил он, жил и умер, оставивши своим трем сыновьям в наследство мельницу, осла, кота и... только. Мельницу взял старший сын, осла взял средний, а меньшому дали кота. И был он крепко недоволен. Дебют «Кота в сапогах» Жуковского состоялся на страницах журнала «Современник». Стихотворение было создано весной 1845 года. Поэту в эту пору было чуть за 60. Он лишь несколько лет был счастливо женат, стал отцом, жил в Германии, занимался переводами сочинений Гомера. В жанровом отношении его «Кот в сапогах» — это сказка, написанная белыми стихами. И заканчивается она такими словами. Король велел маркизу сесть меж ним и дочерью, и стали пировать. Когда же в голове у короля вино позашумело, он маркизу сказал: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь мою за вас я выдал? Честь такую с неимоверной радостью принял маркиз, и свадьбу вмиг сыграли. Кот остался при дворе и был в чины произведен, и в бархатных являлся в дни табельные сапогах. Он бросил ловить мышей, а если и ловил, то это для того, чтобы немного себя развлечь и сплин, который нажил под старость при дворе, воспоминанием о светлых днях минувшего, рассеять». По сути, «Кот в сапогах» Жуковского — это переосмысление на русский лад популярного европейского сюжета. И подтверждение того факта, что в сказках многих народов можно обнаружить параллели с творениями признанных во всем мире сказочников. И тут надо сказать, что наличие сходных сюжетов и мотивов — это вообще характерно для народной сказки, да и для всей народной поэзии. Природа этого явления все еще не изучена достаточно глубоко и всесторонне, так же, как не изучена еще история сказки у разных народов. Одни специалисты, вслед за профессором Михаилом Несторовичем Спиранским, говорят: «Мы, изучая сказку, стараемся угадать тот исторический факт, который лежит в ее основе. И, отправляясь от этого предположения, доказываем тождество сюжета сказки с каким-нибудь известным нам событием». А вот, например, профессор-фольклорист Владимир Яковлевич Проб пишет: «Наша цель – выяснить источники волшебной сказки в исторической действительности. Изучение генезиса явления еще не есть изучение истории этого явления. Изучение истории не может быть произведено сразу. Это дело долгих лет, дело не одного лица, это дело поколений. Изучение генезиса есть первый шаг в этом направлении». Проб предлагает привлечь миф как один из возможных источников сказки. Но что такое миф? Миф — это рассказ о божествах или божественных существах, в существование которых народ верит. Скажем, рассказы о Геракле очень близки к сказке. Но Геракл был божеством, которому воздавался культ. А тот же кот в сапогах — это герой художественного произведения. То есть миф и сказка отличаются не по своей форме, а по своей социальной функции. И при этом мифы часто дают ключ к пониманию сказки. Но не следует искать основы сказочных образов и сюжетов в реальной действительности прошлого. В сказках есть образы и ситуации, которые явно ни к какой непосредственной действительности не восходят. К числу таких образов относятся, например, крылатый змей, избушка на курьих ножках и так далее. Итак, сказка — это не хроника, это вымысел. Это ложь, давний намек. Но намек будет потом, а ложь — это платформа для намека. Вполне вероятно, что в отдельных случаях действительно сюжеты заимствовались. Но столь же справедливо и то, что не меньшую роль играла культурно-историческая общность развития разных народов, даже не связанных друг с другом, а также повторяемость жизненных и бытовых ситуаций. Так что точный ответ на вопрос, кто у кого позаимствовал сюжет, пока не найден, да и вряд ли возможно его найти. В России сказки Шарля Перро стали известны еще в середине XVIII века. И Жуковский перевел стихами не только «Кота в сапогах», но и «Спящую красавицу». Сюжетно он близко придерживался оригинала, но привнес и русский национальный колорит. Одним из редакторов переводной книги сказок Перро был Иван Сергеевич Тургенев. В своем предисловии он писал: «Действительно, несмотря на свою щепетильную старофранцузскую грацию, сказки Перро заслуживают почетного места в детской литературе. Они всегда занимательные, непринужденные, не обременены излишней моралью, ни авторской претензией. В них чувствуется влияние народной поэзии, их некогда создавшей. В них есть именно та смесь национально-чудесного и обыденно-простого, возвышенного и забавного, которая составляет отличительный признак народного вымысла». В вопросах фольклора позиция Василия Андреевича Жуковского была такой. Для него, как и для его товарищей по дружескому литературному обществу, была важна проблема включения русской литературы в контекст великих европейских литератур, но без утраты своих национальных особенностей, а путем органичного сплетения национальной специфики с западноевропейскими корнями. Чтобы было понятно, дружеское литературное общество было основано в 1778 году в Москве. Это было объединение литераторов-единомышленников из числа воспитанников Московского университетского пансиона, закрытого заведения для мальчиков из дворянских семей. Инициатором общества был поэт и переводчик Андрей Иванович Тургенев, годы жизни 1781-1803. С ним Жуковский сошелся в пансионе, и их искренняя дружба продолжалась до самой кончины Тургенева. Вторым важным для Жуковского человеком был Андрей Сергеевич Кайсаров, годы жизни 1782-1813. Он был зачислен в лейб-гвардию Семеновского полка, но под влиянием друзей бросил службу, чтобы полностью отдаться самообразованию и литературе. Так вот, Кайсаров обращался к древней русской истории и мифологии, а Жуковский — к народной поэзии, которую он воспринимал на фоне общемировой культуры. Последний, в частности, сочинил комическую оперу «Алёша Попович» или «Страшные развалины», переводил и перерабатывал сказки из сборников братьев Гримм. В 1831 году, одновременно с Александром Сергеевичем Пушкиным, он начал заниматься поэтической переработкой известных русских и западноевропейских сказок. Что касается «Кота в сапогах», то Жуковский практически не изменил сюжетную основу. И все же его сказка отличается от сказки Шарля Перро. Причем не столько тем, что у Перро это проза, а у Жуковского белый стих, сколько своеобразной расстановкой акцентов. У Перро больше внимания уделено характеру героя-человека, который с помощью своей части наследства, кота, преодолевает житейскую несправедливость и добивается успеха. Совсем по-другому у Жуковского. В его сказке кот – центральный персонаж, а его хозяин и другие действующие лица служат лишь фоном, как, например, поле, река, мельница, замок людоеда и так далее. Они необходимы для того, чтобы двигался сюжет и чтобы характер кота ярче проявлялся во взаимодействии с ними. Гениальный кот Мур. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Немецкий писатель-романтик и сказочник, а также композитор, художник и юрист Эрнст Теодор Гофман, годы жизни 1776-1822, написал сатирический роман, который имеет очень длинное название. Житейские воззрения кота Мура вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. Он вышел в двух томах в 1819 и 1821 годах. Композиция романа представляет собой две независящие друг от друга сюжетные линии. Автобиография кота Мура и история жизни при дворе в карликовом немецком княжестве капельмейстера, руководителя хоровой капеллы или оркестра, Иоганнеса Крейслера. Историю с макулатурными листами автор объясняет тем, что когда книга уже пошла в печать, вдруг оказалось, что повесть Мура то и дело перемежается вставками из совершенно другой книги — биографии Крейслера. И что же выяснилось? Оказалось, что когда кот Мур излагал на бумаге свои житейские взгляды, он распотрошил книгу из библиотеки своего хозяина Абрагама, использовав ее в качестве промокательной бумаги. Вырванные листы, посторонние фрагменты, остались в рукописи, и их по небрежности тоже напечатали, словно они принадлежали к повести кота Мурра. Такое вот интересное построение сюжета, придуманное затейником Гофманом. Такая вот параллельная биографическая история некоего Крейслера, дающего уроки музыки дочери князя принцессе Гедвиги и ее подруге Юлии, и его друга маэстро Абрагама, органного мастера и настройщика роялей, слывущего магом и алхимиком. Но эта история не может перекрыть повествование кота по своей глубине. В этом двойном сюжете Гофман в полном объеме показал свою писательскую незаурядность. Многие эпизоды жизнеописания Крейслера дополняют события, изложенные котом Мурром. По сюжету, кот Мур полагает, что родился в доме маэстро, причем не иначе, как на чердаке. Откуда же иначе могла взяться возвышенность его ума и духа? На самом деле, когда он был еще слепым котенком, его вместе с братьями и сестрами утопили в реке. И он, чудом не захлебнувшись, был вытащен из воды, проходившим по мосту Абрагамом. Воспитание в лучших традициях Руссо, маэстро любил читать вслух, наряду с тягой к письменному столу и книгам на его столе, привело к тому, что Мур очень скоро обнаружил в себе удивительную одаренность и необычайные таланты. Он быстро обучился чтению и письму, познакомился с иностранными языками, а также завел светские знакомства с соседскими кошками и собаками. Первыми литературными опытами Мурра были дидактический роман «Мысль и чутье» или «Кот и собака», созданный не без влияния пуделя Понто, а также политический трактат о мышеловках и их влиянии на мировоззрение и дееспособность кошачества. Тетрадь с произведениями Мурра попала в руки хозяину пуделя, а тот наябедничал на гениального кота маэстро Абрагаму. Маэстро, обеспокоенный тем, что его кот более озабочен изящной словесностью, чем мышами, закрыл Мурру доступ к чтению. Быть непризнанным, даже осмеянным, что может причинить горшие страдания гениальному коту? Натолкнуться на препятствие там, где ожидаешь наивозможнейшего поощрения. Что может сильней ожесточить великий ум? — стал сетовать Мур. Но он тут же утешился, заявив, что чем тяжелее гнет, тем сильнее сопротивление. Чем туже натянута тетива, тем дальше полет стрелы. Ему запретили читать? Что ж, тем свободнее будет творить его дух, черпая силы в самом себе. Короче говоря, он стал частенько наведываться в погреб дома, где собиралось многочисленное общество котов самого различного возраста и положения. Похожие переживания испытал и капельмейстер Крейслер. Он тяготился своей ролью при дворе, светским этикетом и окружающим его лицемерием. И утешением ему служило общество милой Юлии, чья душа, как и его, была открыта небесным звуком. И для кота Мурра пробил час любви. На одной из ночных прогулок по крыше он повстречал очаровательную кошечку по кличке Мисс Мисс. В романе Гофмана их первое свидание описано так. Здесь и далее перевод с немецкого Доры Львовны Каравкиной. «О, какое это было свидание! Какой восторг! Какая невыразимая нега любви вздымала грудь мою! Мисс Мисс, позднее я узнал от малютки ее имя, сидела в изящной позе на задних лапках и умывалась, по многу раз проводя лапкой по мордочке и ушкам. С какой неописуемой грацией она на моих глазах выполняла то, чего требовали опрятность и изящество. Ей не нужны были презренные ухищрения туалета, чтобы оттенить или усилить дарованные ей природой чары. Я приблизился к ней более скромно, чем в первый раз, и уселся рядышком. Она не убежала, только испытующе посмотрела на меня и потупилась. «Прелестная», — сказал я тихо, — «будь моей». «Отважный кот», — ответила она в смущении, — «скажи мне, кто ты? Откуда ты меня знаешь? Если ты так же чистосердечен и правдив, как я, то поклянись, что искренне любишь меня». «О!» — вскричал я восторженно, — «клянусь ужасами орка, священной луной, всеми прочими звездами и планетами, кои засияют нам нынешней ночью, ежели небо будет безоблачным, клянусь, я люблю тебя». «И я тебя тоже», — шепнула малютка и в нежной стыдливости склонила ко мне головку. Первое любовное свидание прервали и омрачили два гигантских кота, которые с сатанинским рычанием налетели на Мурра, безжалостно искусали его, исцарапали и, в довершение всего, столкнули в сточную канаву. Считается, что главный герой романа имеет реальный прототип. У Гофмана какое-то время, летом 1818 года, жил кот по кличке Мур, которому Гофман и посвятил свое произведение. Кот умер от болезни в возрасте 4 лет, когда автор заканчивал работу над романом. В послесловии романа, приписке издателя, сказано. Заключая второй том, издатель принужден известить благосклонного читателя о весьма прискорбном событии. Разумного, высокопросвещенного, философического и поэтического кота Мурра посреди его блистательного жизненного поприща настигла неумолимая смерть. Он испустил дух со спокойствием и стойкостью истинного мудреца в ночь с 29 на 30 ноября, после недолгих, но тяжких страданий. Худо, что покойный не успел завершить изложение своих житейских воззрений, и запискам его суждено так и остаться фрагментом. Кот Мур у Гофмана представлен созданием исключительным, отмеченным милостью богов. В романе Гофмана есть такие строки. «Да простит меня Бог!» — воскликнул Крейслер. — Но я готов поверить, что этот маленький серый проказник одарен разумом и происходит из рода знаменитого кота в сапогах. — Я знаю одно, — отвечал маэстро Абрагам, — что кот Мур — самое потешное существо на свете, настоящий полишинель. К тому же он вежлив и благовоспитан, непритязателен и неназойлив. Не то что собаки, подчас докучающие нам своими неуклюжими ласками. Гляжу я на этого мудрого кота, — сказал Крейслер, — и с грустью думаю о том, сколь узок и несовершенен круг наших познаний. Кто скажет, кто определит границы умственных способностей животных? У человека на все имеются готовые ярлыки, а между тем некоторые, вернее, даже все силы природы остаются для него загадкой. Он чванится своей пустой школьной премудростью, не видя ничего дальше своего носа. Разве не наклеили мы ярлык инстинкта на весь духовный мир животных, проявляющийся подчас неожиданнейшим образом? Хотелось бы мне получить ответ на один единственный вопрос. совместима ли с идеей инстинкта, слепого, непроизвольного импульса? Способность видеть сны. А ведь собакам, например, снятся очень яркие сны. Это известно каждому, кто наблюдал спящую охотничью собаку. Она видит во сне всю картину охоты, ищет, обнюхивает, перебирает ногами, как будто на бегу, задыхается, обливается потом. О котах, видящих сны, мне, правда, покуда не приходилось слышать. «Коту Мурру», — прервал друга маэстро Абрагам, — «не только снятся самые живые сны. Я нередко наблюдаю, как он погружается в нежные грезы, в задумчивую созерцательность, в сомнамбулический бред, в странное состояние между сном и бдением, свойственное поэтическим натурам в минуты зарождения гениальных замыслов. С недавнего времени он, впадая в такое состояние, страшно стонет и охает. Невольно является мысль, что он либо влюблен, либо сочиняет трагедию». Крейслер звонко расхохотался и позвал. «Так иди же сюда, мой мудрый, благонравный, остроумный, поэтический кот Мур. Давай!» Премудрый кот Мур, проживший всего 4 года и послуживший вдохновению своего хозяина, приобрел всемирную известность, но все же не он самый узнаваемый кот мировой литературы. Пальма первенства, как хронологически, так и по охвату аудитории, безусловно, принадлежит другому коту. Коту в сапогах Шарля Перро. Тем не менее, сам кот Мур ценил себя весьма высоко. О себе он писал так. «С уверенностью и спокойствием, свойственными подлинному гению, передаю я миру свою биографию, чтобы все увидели, какими путями коты достигают величия, чтобы все узнали, каковы мои совершенства, полюбили, оценили меня, восхищались мною и даже благоговели передо мной. Ежели кто и дерзнет подвергнуть сомнению высокие достоинства этой замечательной книги, то пусть не забывает, что ему придется иметь дело с умным котом, у коего есть в запасе острый язык и не менее острые когти». К людям кот Мур относился не слишком уважительно. В романе есть, например, такое его рассуждение. «Несколько трудней оказалось для меня подыскать рифму к моему имени Мур. Даже самого простого слова «хмурый» я, при всей своей восторженности, долго не мог придумать. Но то, что я все-таки эту рифму нашел, доказало мне преимущество нашей породы над человеческой, ибо слово «человек», сколь мне известно, не сообразуется ни с какой рифмой, по поводу чего некий остряк, сочинитель комедий, высказал суждение, что человек — ни с чем не сообразное животное. Зато я — сообразное. При этом он, конечно же, признавал, что кошачья натура слаба, и самые благие, самые великолепные намерения разлетались в прах от сладкого запаха молочной каши, тонули в гостеприимной пучине подушки. Мур сам себя позиционировал так, причем по-французски. «Homme de lettres et de renommée» — писатель, достигший большой известности. Гений Гофмана дал читателю возможность разглядывать мир людей не только глазами кота Мура, но и пуделя Понта, и капельмейстера Крейслера, а то и, наконец, глазами издателя этой своеобразной книги. На самом деле Гофман является воплощением всех этих лиц сразу, а его Мур, чаще, чем любой другой, обращается к Канту, чтобы, как пишет профессор Леонард Александрович Калинников, посвятивший специальное исследование философским основам творчества немецкого писателя, оценить собственное поведение на фоне поступков окружающих, что делает его куда большим приверженцем этого философа, нежели автор-повествователь и тем более автор-издатель. Два последних автора куда более сдержанны. Роман Гофмана представляет собой два параллельно развивающихся и как бы случайно перебивающих друг друга текста. Исследователи, обращающиеся к творчеству Гофмана, в полном согласии друг с другом пишут об автобиографических чертах образа капельмейстера Иоганнеса Крейслера в гофмановском литературном наследии. Причем особенно ярко эта биографичность проявилась в романе «Житейские воззрения кота Мура». Однако, на что редко обращается внимание, биографическими, по сути, душевными качествами наделен и кот Мур, пародирующий слабости Гофмана. В итоге биографичность романа получает двумерную глубину. Леонард Александрович Калинников, российский философ. Этот роман Гофмана — самая настоящая самопародия, и в нем критики легко находят отражение жизненного пути самого писателя. Крейслер и Мур – две творческие натуры, однако их духовные векторы диаметрально противоположны. Первый сочиняет мистическую музыку, пытаясь проникнуть в божественную тайну мира. Второй же черпает свое вдохновение в простых природных инстинктах и физиологических удовольствиях. По сути, кот Мур – это пародия на Крейслера, его искаженное альтер-эго. Гофман умер 25 июня 1822 года в Берлине, и его роман про кота Мура остался незаконченным. Так что писатель так и не довел до конца обе сюжетные линии – биографию гениального кота и историю жизни страдавшего и мучившегося капельмейстера. Наверное, эти два мира – идеальный и базовый, житейский – и не должны пересекаться. Во всяком случае, сам Гофман писал: «Цель искусства вообще – доставлять человеку приятное развлечение и отвращать его от более серьезных или, вернее, единственно подобающих ему занятий, то есть от таких, которые обеспечивают ему хлеб и почет в государстве, чтобы он потом с удвоенным вниманием и старательностью мог вернуться к настоящей цели своего существования – быть хорошим зубчатым колесом в государственной мельнице». Кошка, гулявшая сама по себе. Или все же кот? Ридьярд Киплинг. В более поздние времена лучше других кошачью натуру понял английский писатель и поэт Ридьярд Киплинг. Годы жизни 1865-1936. В своей сказке «The Cat That Walked By Himself», впервые опубликованной в 1902 году, на кошачьем примере Киплинг учит добиваться того, чего желаешь, сохраняя при этом достоинство и независимость. Сказка «Кошка, гулявшая сама по себе» в переводе Корнея Ивановича Чуковского, заканчивается так. «Хорошо. Пока я в пещере, я буду ласково с ребенком. Если только ребенок не станет слишком больно таскать меня за хвост. Но не забудьте, я кошка. Хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе». «Гуляй, гуляй», — отозвался пес. «Да только не там, где я. А не то чуть встречу тебя, я сейчас же залаю, налечу на тебя и загоню вверх на дерево. И так станут поступать все собаки, которые будут жить после меня». И тотчас же, не теряя ни минуты, кинул мужчина в кошку двумя сапогами да кремневым топориком. И кошка бросилась вон из пещеры, а пес погнался за ней и загнал ее вверх на дерево. И с того самого дня, мой мальчик, и поныне трое мужчин из пяти, если они настоящие мужчины, швыряют разными предметами в кошку, где бы она ни попадалась им на глаза. И все псы, если они настоящие псы, все до одного загоняют ее вверх на дерево. Ну и кошка верна своему договору. Пока она в доме, она ловит мышей и ласкова с детьми, если только дети не слишком больно таскают ее за хвост. Но чуть улучит минуту, чуть настанет ночь и взойдет луна, сейчас же она говорит: «Я кошка. Хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе», и бежит в чащу дикого леса, или влезает на мокрые дикие деревья, или взбирается на мокрые дикие крыши и дико машет своим диким хвостом. Следует отметить, что из существующих сегодня русских переводов Киплинга ни один, в том числе классический перевод Корнея Ивановича Чуковского, нельзя трактовать как абсолютно блестящий. В частности, при внимательном рассмотрении у Чуковского можно найти ряд неточностей. А местами фрагменты оригинального текста вообще отсутствуют, либо заменены, либо дополнены и тому подобное. Подобная вольность в работе с авторским текстом необъяснима, более того, недопустима. И совсем уж не поддается объяснению то, с чем связана такая ошибка, как смена пола одного из главных персонажей. В результате сказка получила совершенно иное звучание, не соответствующее замыслу автора. Нарушение гендерной идентификации персонажа — это очень серьезно. Превращение у Чуковского кота в кошку оставляет нетронутыми самые общие моменты сюжета сказки, но при этом влияет на систему персонажей и конфликт между ними. У Киплинга женщина — носитель цивилизации, говорит именно с котом, олицетворением природы, которого она считает очень мудрым. А если вместо кота ставится кошка, то весь конфликт начинает сводиться к обычному бытовому спору двух особ женского пола, из которых одна просто оказывается чуть хитрее. А потом вроде как появляется мужчина и ставит более хитрую на место. В сказке Киплинга повествуется о том, как в давние-давние времена человек приручил и заставил служить себе различных диких животных. Однако кот проявил хитрость и заключил с человеком договор, получив особое положение среди других домашних животных и вместе с тем сохранив свою связь с дикой природой. Сам Киплинг в первом же абзаце четко определяет пол главного персонажа. У него сказано: «Но самым диким из диких животных был кот. Он гулял сам по себе, и все места были одинаковы для него». В переводе Чуковского те же строки звучат иначе. «Но самая дикая была дикая кошка. Она бродила, где вздумается, и гуляла сама по себе». У Киплинга кот — единственный из зверей, кто наделен хитростью и даже своего рода мудростью, что позволяет ему выступать на равных в споре с человеком, женщиной. И именно благодаря этой мудрости, в отличие от пса, коня и коровы, продавшихся за еду и работавших на человека ради кости или охапки сена, кот заслужил похвалы женщины и получил право греться у огня и пить вкусное молоко. При этом, по сути, до заключения договоров с мужчиной и псом, кот вообще не имел никаких обязанностей. Он выиграл и получил свою награду как победитель. У каждого из зверей разные пути. Пес стал другом, конь — слугой, а корова — производительницей еды. Только кот остался независимым. Он разгуливал один, где хотел, мог свободно перемещаться в человеческом жилище, но за это он был обязан играть с ребенком и ловить мышей. Но не с утра до вечера, а на определенных условиях. Трудно сказать, по какой причине кот у Корнея Ивановича Чуковского превратился в кошку. Явно это произошло намеренно. Ведь Чуковский — это известный мастер слова, который был не только талантливым литературоведом, но и умелым переводчиком. Он даже разрабатывал принципы современного художественного перевода. И это он открыл для русскоязычного читателя лучших представителей мировой классической литературы — Рюдьярда Киплинга и Оскара Уайльда. Он делал переводы Марка Твена, Гилберта Честертона, Уильяма Сидни Портера, О. Генри, Артура Конан Дойла, Уильяма Шекспира, адаптировал для детей произведения Дефо, Распе и Гринвуда. И все же хочется надеяться, что кошачьи ошибки в переводе, даже признанном ныне классическим, не только могут, но и должны быть исправлены. Кстати, у Киплинга есть одно стихотворение, посвященное кошке. И вот оно, в замечательном переводе Самуила Яковлевича Маршака. «Кошка чудесно поет у огня». «Кошка чудесно поет у огня. Лазит на дерево ловко. Ловит и рвет, догоняя меня, пробку с продетой веревкой. Все же с тобою мы делим досуг. Бинки, послушный и верный. Бинки, мой старый испытанный друг. Правнук собаки пещерной. Если, набрав из-под крана воды, лапы намочите кошке, чтобы потом обнаружить следы диких зверей на дорожке. Кошка, царапаясь, рвется из рук. Фыркает, воет, мяучит. Бинки, мой верный испытанный друг. Дружба ему не наскучит. Вечером кошка, как ласковый зверь, трется о ваши колени. Только вы ляжете, кошка за дверь мчится, считая ступени. Кошка уходит на целую ночь. Бинки мне верен и спящий. Он под кроватью храпит во всю мочь. Значит, он друг настоящий.